33. Каждый день теперь начинался со встречи. До прибытия консультантов Крейг и подумать не мог, что кто-то любит планерки больше, чем Остин Мэтьюз. Но генеральный директор выглядел сущим интровертом на фоне Патова. Консультант жил и дышал встречами, казалось, черпая из них силу и энергию. Важные изменения и сущие мелочи все удостаивалось отдельного собрания. В его глазах все казалось в равной степени достойным обсуждения, и хотя первоначальные собрания БФГ проводились с работниками определенного класса или определенной должности, теперь они собирались стихийно, объединяя сотрудников, едва ли хоть как-то связанных. Единственным неизменным оставалось то, что Крейга, казалось, приглашали на все из них. По крайней мере, за ним больше не сновали шаг в шаг наблюдатели. Камеры никуда не делись, их число с каждым днем только прирастало, но эти мертвые электронные глазки было проще игнорировать, чем доносчиков из плоти и крови, строчащих что-то в планшетах. Без последних дышалось как-то свободней. С другой стороны, никто больше никому не доверял. В компаниях, превышающих числом 2-3 близких друзей, люди держались настороже, в каждом постороннем подозревая подосланного БФГ-шпиона. Крейгу все это ненароком напомнило немецко-фашистскую оккупацию. Напряжение возросло настолько, что по большей части сотрудники предпочитали проводить время в офисе, в одиночестве, работая. И в этом, возможно, все еще был смысл. Но на собрания их все равно сгоняли толпами. Сегодняшняя ситуация была в чем-то аномальна. Созвали исключительно персонал руководящего звена. У сбора даже имелась цель — объявить о том, что Компрод в скором времени обзаведется собственной столовой. Патов стоял перед детальным планом светлого и просторного ресторана, сделанным, скорее всего, настоящим профессиональным архитектором. «Хотя еще слишком рано делать выводы о многих бизнес-практиках и операциях Компрод, наше исследование показывает, что в среднем сотрудники возвращаются с обеда с опозданием на минуту-другую. А это значит, что в течение года компания теряет примерно день работы каждого сотрудника. При нынешнем штате в 368 человек это потеря 368 дней, то есть более года». Наличие кафетерия на территории фирмы положит этой пагубной практике конец. Более того, может статься, сотрудники будут обедать меньше, чем положено. Компрод сможет вести учет размера порции и пищевой ценности обеда всех сотрудников, что приведет в долгосрочной перспективе к более здоровому, счастливому и эффективному труду. Одни плюсы. «Когда эта столовая должна быть построена?» — уточнил Сид Сьюки. «О, она уже готова», — сказал Патов. Крейг оглянулся, убедившись, что изумился не он один. Не было никаких признаков того, что в здании велась какая-либо реконструкция или стройка. «Официальное торжественное открытие состоится в понедельник, но сегодня мы собираемся предоставить вам право предварительного просмотра. Все готовы отправиться на экскурсию?» Люди начали вставать, собирать свои вещи. «Я спросил...» — консультант пристально посмотрел на них. «Все готовы отправиться на экскурсию?» «Да», — ответил нестройный хор. «Конечно. Конечно, да». «То-то же!» — Патов улыбнулся. «Прошу следовать за мной». Они гуськом прошли за Патовым из зала заседаний к лифтам. Крейг поражался тому, как для некоторых женщин после всего того произвола, что обрушился на компанию, Патов умудрялся сохранять малую долю первоначального обаяния. Он флиртовал с одной дамой напропалую, с другой обсуждал что-то, что оставляло собеседницу в явном восторге, да и третья поглядывала на него как минимум уважительно. Однако оставшийся руководящий персонал держался на стороже. Не желая застревать в лифте вместе с консультантом, Крейг, Фил и Лейн и многие другие, под предлогом, что так будет быстрее, спустились по лестнице на второй этаж, где, по словам Патова, располагалась столовая. Если кто-то думал, что будет трудно найти место, если Патов не приведет их туда, сомнения мгновенно развеялись, едва они открыли дверь, ведущую на лестничную клетку. Весь второй этаж был переоборудован в огромный элитный ресторан. Исчезли идентичные с виду коридоры и комнаты, имевшиеся на всех этажах выше первого. Глазам сотрудников предстало огромное открытое пространство, залитое светом из панорамных окон. Растения в катках украшали этот роскошный интерьер. Крейг не мог точно вспомнить, какой отдел занимал прежде второй этаж, но, очевидно, его расквартировали в другом месте. Взглядом он прошелся по столам из светлого дерева, просторным кабинкам, фикусам и папоротникам в горшках. За длинной стойкой, где должна была подаваться еда, просматривалась кухня, такая же просторная и великолепная. «Здесь могут с комфортом разместиться 400 человек», — сказал Патов, выйдя из лифта с первой группой руководителей. «Даже без смещения обеденных перерывов здесь найдется место для каждого сотрудника, а также для приходящих клиентов», — он кивнул тем, кто поднялся по лестнице. «У нас есть еще несколько отставших», — сообщил он, кивая на лифтовые створки. «Как только все соберутся, приступим». Как он это провернул втихую, не мог не поражаться Крейг. Для перепроектировки целого этажа требовались огромные усилия, но никто не видел ни рабочих, ни грузовиков, ни материалов, никто не слышал никакого шума, не чувствовал запаха пыли или краски, никто из сотрудников отдела, занимавшего раньше второй этаж, не проронил ни слова, ни один слух не прогулялся по кулуарам. Как такое возможно? «А как насчет цен?» — подал голос Фил. «Кафетерий обеспечит бесплатным обедом всех сотрудников», — сказал консультант, и послышался ропот удивленного одобрения. «Конечно, минимальная плата, до вычета всех налогов, будет удержана из зарплаты всех сотрудников, чтобы субсидировать этот план. Совет уже дал добро. Накормить всех — это одна задача, другая — научить всех правильно питаться. Так зачем таскать из дома остатки жирного полдника, если можно с комфортом и без затрат поесть здесь?» «Если что-то удержат из нашей зарплаты, то это уже не без затрат», — сказал Фил. Патов просиял. «Верно, верно!» Оба лифта открылись, и последняя группа присутствующих в благоговении вышла на втором этаже. «Приглашаю!» — объявил консультант и провел всех через столовую, демонстрируя расстановку сидений. Он открыл проход в чистую просторную кухню, и к ним скоро присоединился неприметного вида шеф-повар. Пошли разговоры о предлагаемом меню. Патов, как обычно, вел себя так, будто руководил компанией, и Крейгу стало интересно, где сейчас Мэтьюс, почему он не показывает им все это великолепие. Новая столовая, что и греха таить, смотрелась впечатляюще, и даже Крейг с нетерпением ждал возможности поесть здесь. Как ни крути, это существенное удобство. Пусть даже за ними здесь будут постоянно следить. «Прежде чем мы прекратим заседание, затрону еще один вопрос», — сказал Патов, собирая всех перед лифтами. «Было решено, что для стабильной работы компании было бы более выгодно, если бы весь руководящий персонал был женат. Исследования показали, что стабильная домашняя жизнь приводит к меньшей нестабильности на работе и к более логичному, менее опрометчивому процессу принятия решений со стороны сотрудника. Проще говоря, присутствие супруга позволяет человеку сосредоточить больше внимания на работе, а не на свиданиях и общении. Сейчас, очевидно, мы не можем никого заставить жениться против воли. Это было бы незаконно. Но позвольте заверить вас, что поскольку мы рассматриваем возможность сокращения штата, этот фактор мы также учтем». Джо Косинский, менеджер финансового отдела, робко спросил: «То есть мне пора начинать искать жену, да?» Патов запрокинул голову и расхохотался. «Нет, конечно», — сказал он, когда приступ его веселья сошел на нет. «Но если вдруг вы связаны с кем-то и находитесь в серьезных отношениях, возможно, стоит подумать об их узаконивании. Это разумный, зрелый, закономерный шаг, достойный любого взрослого мужчины. Если же у вас пока нет пары, мы свяжем вас с нашей службой знакомств. Уверен на все 100. Вам смогут подобрать подходящую пару либо здесь, в Компроде, либо в одной из многих других компаний, проходящих консультирование у БФГ. Это личное дело, я не спорю. Но, как я уже сказал, устроенная семейная жизнь может привести к стабильной трудовой жизни и к разумному подходу к занятости». Хлопнув Косинского по спине в излишне фамильярной манере, Патов оглядел остальных. «Это так, к вашему сведению. Имейте в виду. Спасибо всем, кто пришел». Отступая от них спиной вперед, Патов юркнул в лифт, и двери тут же закрылись за ним. Толпа стала потихоньку разбредаться. Кто-то вызвал второй лифт, кто-то свернул на лестницу. Крейг нашел Фила. «А я только-только планировал развод», — сказал его друг, улыбаясь. «Довольно мило», — сказал Крейг. «Я про всю эту задумку со столовой». «Это все оплачено из нашего кармана», — Фил осмотрелся. «Как думаешь, много ли со всех нас удержат? Что-то мне подсказывает не пару центов». «Ты, кстати, не знаешь, где сейчас Мэтьюс?» Крейг понизил голос. «Я видел его утром», — сказал Фил. «Пришел сюда рано, хотел кое-что успеть сделать перед собранием, и застал его в лифте. Он явно побит жизнью, но до нокаута еще далеко». «Хорошо хоть, что он жив», — закончил за друга Фил. «Да, я тоже порадовался». Один из лифтов открылся, и они вошли в кабину. «А Люпи все еще нет вестей», — сказал Фил. Крейг покачал головой, взглянув на маленькую камеру наблюдения в углу. Фил, понимающе кивнул, и остаток пути до своих этажей они проехали в молчании. Крейг назначил сбор после обеда. Последние обновления офис-менеджера были близки к завершению, и он хотел, чтобы Хьюилл с командой программистов предоставил ему рабочую демо-версию перед тем, как продукт уйдет на согласование к Скотту Чо. Увы, за 5 минут до запланированной демонстрации ему позвонил Регус Патов и велел явиться на встречу на 4-м этаже. Та проходила в незнакомом кабинете. И когда Крейг пришел, то застал с 10 неизвестных ему персон, занявших складные стулья и наблюдавших, как Регус Патов настраивает водруженный на высокую подставку допотопный телевизор, спаренный с видеоплеером. Крейг сел на стул в заднем ряду. Рядом с ним примостились еще 2 незнакомцев. «Слава Ральфу, у меня получилось», — объявил консультант, улыбаясь и поправляя галстук-бабочку. «Мне нужно на минутку отойти, но я хочу, чтобы вы посмотрели без меня небольшое видео. Потом мы его обсудим». Он включил телевизор, сунул кассету без бирки в магнитофон, после чего профлонировал мимо сидящих сотрудников, погасил свет в комнате и вышел за дверь. Минуту все молчали, таращась в голубой экран, и вот показ начался. Оказалось, им поставили старенький эпизод шоу «Билл Най. Учёный-разгильдяй», посвященный динозаврам. Американская научно-образовательная телевизионная программа, созданная Биллом Наем, Джеймсом Маккенной и Эрином Готлибом, с Наем в главной роли, в качестве билетризированной версии самого себя. Какой в этом был смысл? Крейг огляделся вокруг. В темноте ему было трудно что-то разглядеть, но при свете экрана он мог сказать, что мужчины и женщины вокруг него были полностью серьезны и сосредоточены на придурковатом популяризаторе естественных наук в прикиде безумного. Никого, похоже, не смущало, что их заставили смотреть ерунду для детей. Все плыли по течению. Крейг раньше никогда не видел никого из собравшихся и даже усомнился в том, что они вообще работают в Компрод. Возможно, эта массовка была специально нанята Патовым, чтобы его, Крейга, как-то подставить. После получасовой программы о динозаврах им пришлось просмотреть еще эпизод, на сей раз о Солнечной системе. Патов вернулся в конце видео, снова включил свет и раздал всем по карандашу и брошюре с каким-то тестом. «Пожалуйста, пройдите тестирование», — сказал он. «Отвечайте как можно подробнее». Крейг не знал, чего ожидать. Он чувствовал себя натуральным попаданцем в среднюю школу. Первые 10 вопросов теста и впрямь касались динозавров, и он предположил, что таким вот топорным методом в БФГ проверяют их навыки запоминания и понимания. Но второй десяток уже не имел ничего общего ни с Биллом Наем, ни с показанным видео. Это был подробный опросник о снах. Предлагалось описать недавние кошмары, упоминая конкретных людей, места и объекты, явленные во снах. Крейг пролистал брошюру с тестом дальше и присвистнул. Перед глазами мелькали вопросы о сексуальных фантазиях, пытках и предпочтительных способах самоубийства. Мягкая рука коснулась его плеча, и он резко поднял голову. Патов смотрел на него сверху вниз и улыбался. Взгляд его, по недоброй традиции, был жестоким и безучастным. «Отвечайте на каждый вопрос как можно подробнее», — сказал он. «А если не отвечу?» — решился бросить ему вызов Крейг. «Что тогда, а?» «Тогда ваш контракт ликвидируют». «Ликвидируют». Как всегда, в слове, казалось, крылся более глубокий смысл. Намек на что-то более серьезное, нежели простое увольнение. Крейг не знал, что предпринять. Одна его часть хотела просто встать и уйти без крика и шума. Другая — закатить скандал. Третья, самая боязливая, настаивала на полнейшем повиновении. И она опять победила. В качестве компромисса Крейг решил писать короткие неискренние ответы на назойливые вопросы, а в тестах отмечал противоречивые варианты наугад. Он первым сдал тест и ушел, не сказав ни слова. Все еще было странно возвращаться к пустому столу, где прежде сидела Люпа. Он связался с ее семьей, родителями и сестрой, и те подтвердили, что она пропала. Крейг поделился всей известной ему информацией с полицией, сообщив следователю, что у него имеется подозрение в отношении одного из консультантов на работе. Не желая, чтобы на него подали в суд за клевету или ликвидировали контракт, он не назвал имени Патова, но понадеялся, что полицейское расследование найдет какие-нибудь зацепки, указывающие на консультанта. Он знал, что, скорее всего, Люпа мертва, но все же оставался шанс на более благополучный исход. Крейг предпочитал не терять веру. Он как раз собирался позвонить Хьюиллу и согласовать еще одну демонстрационную сессию для офис-менеджера, когда к нему вломился разъяренный Скотт Чо. «Где ты шлялся последний час?» — рявкнул он с порога. «Я был на совещании у мистера Патова». «Я сам созвал совещание!» — проревел начальник отдела. «Для всех подразделений!» «Прости, Скотт». «Прости? Я до тебя даже дозвониться не смог!» Крейг спокойно посмотрел на него. «Мне что, сказать мистеру Патову, что, по-твоему, твоя встреча важнее его встречи?» Скотт побледнел. «Нет, я не это имел в виду», — проговорил он, растеряв изрядную часть гонора. «Тогда оставь меня в покое, дай заняться своими делами», — подвел черту Крейг. «Я все еще твой босс, и я не потерплю никакого неповиновения!» Крейг вздохнул. «О каком неповиновении речь? Я как раз собирался встретиться с программистами по поводу обновлений для офис-менеджера. Я их тебе потом покажу. Извини, Скотт, но пока что ты не помогаешь. Скорее, наоборот». Скотт ушел, нахмурившись. «Просто делай свою дрянную работу!» — бросил он напоследок. В тот вечер дома Крейг помогал Дилану с домашним заданием по математике, слегка изумленный тем, что современные дети в столь раннем возрасте проходят дроби. На его-то памяти вся эта математическая заварушка начиналась попозже. В какой-то момент, отложив ручку, сын поднял на него взгляд. «Пап!» «Что такое, сынок?» «Мне кажется, тебе стоит найти новую работу». Нахмурившись, Крейг посмотрел поверх головы на Энджи, но та подняла брови и покачала головой, показывая, что ничего об этом не знает. «Почему ты так думаешь?» — спросил он у Дилана. «Из-за мистера Патова». «Мистера Патова?» «Вдруг он и тебя заставит играть в прятки с этим...» Дилан поморщился. «С гномом!» Крейг положил руку на плечо сына. «Не волнуйся, все будет хорошо». «Мама вот уволилась, ты ведь тоже можешь. Можно переехать в Нью-Йорк». Крейг не удержался от улыбки. «Нью-Йорк? Это еще почему?» «Я не знаю, но мы можем переехать туда». «Но все твои друзья здесь, и наш дом здесь». Он повернул Дилана так, чтобы они оба оказались лицом друг к другу. «Мистер Паттов — страшный человек», — признал Крейг. «Он никому не нравится. И тебе с мамой нужно держаться от него подальше. Я тоже буду с ним настороже. Но он же не будет с нами всегда. Как только он закончит свою работу на моей работе, перейдет куда-нибудь еще, а потом мы и вовсе думать о нем забудем. Просто еще немного подождать и...» Выражение сомнения на лице Дилана было настолько комичным, что Крейг спрятал подбородок в ладонь. «Со мной все будет в порядке», — пробубнил он сквозь пальцы. Дилан серьезно посмотрел в глаза Крейгу. «Я волнуюсь за тебя, папочка. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Более чистого выражения любви Крейгу еще не являлось, и, растроганный до глубины души, он обнял сына. «Не волнуйся, малыш, со мной ничего не случится». Через плечо мальчика он поймал взгляд Энджи. Та не выглядела убежденной, и Крейг улыбнулся ей, пытаясь выглядеть уверенно. Он сам волновался, но не мог сообщить им об этом и молился, чтобы сказанное Дилану оказалось правдой. Чтобы консультант когда-нибудь ушел из их жизни.